сюда чуть-чуть играешь, нет, то я прямо сейчас найду для него наилучшее, что я могу для него сделать сейчас. А он в ответ будет благодарен, захочет что-то сделать для меня потом, когда-нибудь. Я просто не сейчас возьму расплату. Если он мне прямо сейчас не нужен, я просто деньги возьму, ну, то есть ценность возьму, то есть службу возьму, не сейчас. Я сейчас делаю для него все, что могу, а вознаграждение получу потом. Ну да. Крестный отец. Это лидерство в чистом виде. А, и плюс оно еще сбивает с толку, потому что ты выглядишь как абсолютный альтруист, который помогает другим быть успешным. Не вспомнит. А? Не вспомнит. Не вспомнит что? Благодарность. Да. Они вспомнят. Они будут помнить. Угу. Люди помнят про благодарность. Они все помнят из разных мотивов. Но все три мотива помнят про благодарность. Власть из-за того, что они оказываются тебе должны, они не забудут. Они оказываются тебе должными. Сопричастник, потому что просто вот спасибо. Вот как же круто, как ты молодец, я тоже хочу это делать хорошо. А достижение просто вот, ну, фиксирует, что да, действительно, этот человек оказал мне услугу. Теперь вот у него на 3 очка больше, и он имеет возможность воспользоваться этими 3 очками блага. Ну, то есть, мотивация разная, но они все будут помнить. Там с властью получается немножко опасненько, потому что... Он много захотеть устранить. Да. То есть если слишком много ценностей, то проще, чем отдавать, проще пристрелить. Вот мотивация власти, это очень часто. Так и делают. То есть с ними надо как бы четко понимать, аккуратно. Ну, с ними вообще не трогать лучше. У меня такая ситуация, меня пристрелили. Нет, пока живой. Это физически пристрелили. Если реально. То есть они действительно, то есть лучше просто не, то есть человек власти лучше четко показать, вот я тебе делаю это, а ты мне это, и тогда все, все дураны, то есть все как сразу бы, закрывайте. Сразу закрывайте, не оставляйте их должниками, потому что они этого не терпят. Бери с них деньги, бери с них все, что угодно сразу, вот, отдай машину, то есть все, что хочешь, но сейчас. С мигалкой отдай. Сейчас ты снили тогда. А, нет. Он чувствует, что он должен, понимаешь, он все равно чувствует благодарность. Да, главное, чтобы соизмеримо. Главное, чтобы это было соизмеримо, и главное, чтобы это было сейчас. Но если отставляешь большой зазор человеку власти, он начинает страдать из-за него, он про него все время помнит. Он чувствует, он знает, кому он должен, он это, его это гнетет. Вот. И если он слишком много должен, то проще пристрелить, чем отдать. Вернее так, ему вообще все равно, пристрелить или отдать. Потому что в какой-то момент пристрелить становится проще, и он это делает. Вот. Ему и так все равно. Грех на душу не надо брать. А так еще грех на душу не надо. Отдал машину, и грех на душу не надо брать. Видишь? Это звучит странно, но у них действительно такая мотивация. Нет, то есть у них им радостно, что они смогли отплатить тебе чем-то, потому что тогда не нужно придумывать план, как тебя взорвать. Проще. Хорошо, спасибо тебе за это. Можно так говорить, дай машину, чтобы ты меньше был. Да, на самом деле. А они, кстати, абсолютно честные люди. Хорошо, что ты это понимаешь. А как же вот, чтобы отплатил потом? То есть вот мы, скажем так... Нет, опять же, используя это, не значит, что это правило. Теперь, зная это, ты теперь можешь этим пользоваться. Да? Просто помни о том, что там есть такой риск и опасность. Во всем остальном тебе решать. Тут нет правила. Это не значит, что обязательно сейчас. Это просто... Знай риски. Знай риски, а дальше делай как нужно. Понимаешь, какая мысль про риски, которая мне казалась в то время очень важной. Это как правило дорожного движения. Дело не в том, что вы никогда не переходите дорогу на красный свет. Дело в том, что вы видите красный свет, знаете, что с вами может случиться, и каждый раз принимаете осознанное решение, рискнуть или нет. Это не значит, что вы должны идеально подчиняться правилам или идеально не подчиняться. То есть всегда быть chaotic evil, да, или lawful good, вот, говорят. Да. Вы должны просто знать правила, знать, что будет, если вы их нарушите, и принимать решение осознанно. Тут ты знаешь риск, дальше решаешь сам. Вот со светофором прям отлично мне в свое время так помогло. Смотришь на светофор, понимаешь, что нельзя, но принимаешь решение осознанно. Каждый раз. Вот это осознанность. Вместо шаблонных правил. А мне тогда вот вопрос к моей ситуации. Я сейчас работаю с одним таким серьезным человеком, миллионером, и при этом делюсь ему своим опытом, помогая ему правильно формировать, даже создавать бизнес, это мои знания. И вот ты заметил, что заметил, что действительно, до этого у него был опыт работы с другими людьми, А тот сказал, во-первых, да, действительно, я понимаю, ты мне много дал. При этом, когда я ему предлагаю определенные монеты, которые он собирает, он меня душит пока там за каждый сотню рублей. Вот я не знаю, что мне делать, потому что, во-первых, а я вот там ниже гораздо. Вот ты там в Москве или там неизвестно какого качества. Правильно. Да, но как получается, я так понимаю, что даю ему ценность, знание, опыт. Проговаривает. А? Проговаривает. Он говорит, я не люблю быть должен. Отплати мне это, купив у меня дороже. Вот тогда мне надо ему так сказать, да. Ну, хотя бы не торгуйся вот за этих 100 рублей, да. Потому что я даю тебе знания. Да. Да. Прямо скажи ему это. И тогда и скажи, хочешь вот не быть должен, хочешь, чтобы мы были в полном расчете, не торгуйся со мной, покупай у меня, даже если это будет дороже. Это собака, ну ладно. Вот это моя ожидаемая реакция, то есть я бы ожидал, да, если корректно сформулировать предложение. Блин. Хорошо. И он посчитает, сколько денег, да, и он и соизмерит эту величину и скорее согласится. Ну, проверяй там. Это была бы моя гипотеза. Дмитрий, я благодарен. Мне встречались люди, которые воспринимают то, что ты им делаешь, как должное. Да. И тут нет никакой благодарности. Значит, вы не выстроили контактную коммуникацию. Значит, вы выполняете для него функцию. Поэтому там вопрос, а хочется продолжать это делать или не хочешь? Нет. Не надо. Дальше он будет страдать и мучиться, он в любом случае будет страдать и мучиться. Но уже не забывай. Ну уже да, как бы. Уже не, ну, как бы из-за тебя, но не из-за того, что ты мало делаешь, а из-за того, что вообще не делаешь. Вот в моей жизни был такой совершенно чудовищный опыт в свое время личного общения. Это было общение с человеком, с которым я, по сути, оказался на протяжении определенного периода времени вынужден общаться в силу. Да, не родственник, ну там сложно сказать. Вот. И там происходила очень странная вещь. Человек от меня много чего требовал. Я игнорировал это наглухо, вот просто сами факт требований, потому что для меня это малоприемлемо, потому что от меня что-то требует. Независимо, то есть там человек требует от меня там, чего-то на 10 единиц, да? Вот просто ты обязан делать 10, ты обязан делать 10. Ну как бы вот вообще ни разу не обязан. Я этого не делал. Но периодически, так как я хороший и позитивный человек, мне хотелось сделать чего-то на 3 или на 4. Я чего-то делал на 3 или на 4. Так какая цепочка была в голове человека? О! Он же начал, значит, мало пилю. И начал пилить еще сильнее. Понятно, да? В этой коммуникации нет выхода. Единственное, что можно сделать, ее только прекратить и вот. Я в этом случае обычно говорю, что в античном мире в договорном праве была такая строка. Прошло добровольно оказанную мне услугу, при не считать обязанности с моей стороны. Вот это правильно. Другие доходы. Да. Это хорошо, если доходит, значит, включаешь у них вот это. Очень хороший тренировок. Значит, я это делаю по собственному желанию, не потому что я тебе должен. Да, и. Но в целом в ряде случаев нарвешься на формулировку. Как это не должен? Разве ты не понимаешь, что и так далее? Вот. Вот лучше от этого уходить, как-то спокойно. Пожимать плечами и ходить. Понятно? Хорошо. Ну что ж, перерыв. Нация.